Глава 16. «Что? Эта грязная Хариба, стоявшая перед всем городом у позорной стены, теперь решила Хамдана соблазнить? Еще и это! Да что он вам всем, медом помазан, что ли?» Сальва резко вскочила с кресла и громко расхохоталась. «Дура наивная! На кого замахнулась? Что она себе позволяет? Тебе он точно не по зубам! Он мой!» Смеясь, не спеша, она подошла к окну и всмотрелась в вечерний город. Огромный, могущественный Шаддат лежал перед ее глазами и простирался на много и много километров вдаль, до самого горизонта. «Скоро, совсем скоро Шаддат будет моим. И первым, что я сделаю после этого, позволю Хамдану жениться на себе. Ему будет просто некуда деться». «Я уничтожу Амаль, и тогда он сам опустится на колено у моих ног, признает меня своей королевой и попросит моей руки. Остались считанные дни, и эта Хариба решила спутать мне все планы и увести моего мужчину. Не получится. Я не позволю!» Она опять громко рассмеялась. «Я не знаю, кто ты, откуда и что тебе понадобилось в этом городе. Но ясно вижу, что ты не так проста, как хочешь казаться, и не та, за кого себя выдаешь. Кто бы ты ни была, сейчас ты почувствуешь на себе мои чары, наивная девица. Я сотру тебя в пыль и развею по ветру». Сальва вошла в транс и стала проводить магический ритуал, водить пассы в воздухе руками и громко читать заклинания. Через некоторое время она в недоумении остановилась. Стала ходить по комнате из угла в угол и сыпать проклятиями. Но через несколько минут постаралась взять себя в руки и повторила ритуал. «Ненавижу! Ненавижу! Еще одна девственница! Не может этого быть! Этого просто не может быть! Она ведь жена кузнеца! Как такое возможно? Я отчетливо вижу ее. Сейчас она с Хамданом. Как такое возможно иметь двух мужчин и мужа, и любовника? И при этом оставаться девственницей! Чертовщина какая-то! Моя магия бессильна перед принцессой Амаль, и я вынуждена ее терпеть, потому что она девственна. А перед Всевышним девственницы безгрешны и святы, и потому всегда находятся под неусыпной защитой ангелов. Но грядет мой день, я чувствую, что он очень близок. Когда она потеряет свою невинность, и тогда я расправлюсь с ней сполна, за все расправлюсь. Она тысячу раз пожалеет, что родилась на свет. Осталось совсем немного. Если изменить ситуацию с невинностью Амаль, довольно сложный для меня вопрос, так как она наследная принцесса. Но что касается этой Харибы, то я очень быстро исправлю эту нелепость. А затем в два счета уничтожу ее». Амаль сидела у изголовья кровати короля, держа его ладонь в своих руках, и гладила и целовала ее. «Отец, скажи мне только честно, как ты себя чувствуешь?» Как ни старалась не показывать своих слез, но у нее не получалось. Слезы без конца текли по ее красивому лицу. «Очень хорошо, дочка. Как и каждый верующий, который очень скоро должен предстать перед лицом Всевышнего». Он говорил с трудом. Некогда великий и всесильный король Мансур был очень слаб. Его совсем потухшие глаза на бледном, осунувшемся лице явно говорили о том, что дни его сочтены. «Отец, не говори так. Пожалуйста. Ты еще молодой. Тебе рано еще». «Не плачь, моя девочка. В конце концов, мы все там будем. У каждого свой час. Видно, мой уже настал». «Тебя вылечат, отец. Ведь врачи так и говорят, что очень скоро ты пойдешь на поправку». «Не слушай ты врачей. Нет правды в их речах. Меня сейчас другое волнует». «Что? Что тебя волнует? Скажи мне, я все сделаю». «Твоя судьба, девочка моя. Я смогу спокойно уйти, только если буду знать, что ты и Шаддат в надежных руках. Завтра же скажу Хамдану, чтобы подготовил церемонию в узком кругу». Он замолчал, отдохнул ненадолго, а потом продолжил. «Уже не до пышной свадьбы. Как только Верховный Муфтий объявит о том, что ты и Хамдан перед Всевышним и людьми законные муж и жена, я уже смогу спокойно уйти. «Отец, я сделаю все, что ты скажешь». Она с тоской посмотрела на него, глубоко вздохнула и продолжила. «Только давай подождем еще немного, хотя бы несколько дней. Мне не здоровится в последние дни. Наверное, я простыла. Дай мне немного окрепнуть, и мы проведем эту церемонию». «Хорошо, доченька. Думаю, несколько дней ничего не изменят. Ты поправляйся, выздоравливай. И будь готова через неделю стать женой Хамдана. Он благородный и храбрый мужчина. Будет тебе хорошим мужем и достойным правителем Шаддада». «Спасибо тебе, отец. Все будет, как ты скажешь», — прошептала девушка, глотая слезы. Он с любовью смотрел на свою дочь, умиляясь тому, что она совсем уже взрослая и стала такой же неотразимой, как и ее мать, известная красавица Сумайя, которую король все еще очень сильно любил. Он так и не женился после ее смерти и уже чувствовал, что очень скоро встретится с ней в другом мире. Глаза его увлажнились, и по впалой щеке прокатилась скупая слеза. «Пригнись ко мне, доченька, я тебя поцелую», — обняв ее слабой рукой и поцеловав в голову, прошептал. «А, теперь оставь меня. Я устал и хочу спать». И, не дожидаясь, пока она выйдет, отвернулся и закрыл глаза. «Моя госпожа, вы выглядите очень усталой и расстроенной. Как бы я хотел вам помочь!» — воскликнул известный и уважаемый в Шаддате лекарь и фармацевт, много лет поставляющий лекарственные средства и снадобья в королевский дворец и непосредственно самому королю. Как только Амаль вышла из покоев отца, в знак приветствия положив руку на грудь и поклонившись. «Устаз Мустафа, спасибо вам на добром слове», — ответила девушка, подойдя к нему. «Вы всегда рядом, когда я нуждаюсь в поддержке». «Вы же знаете, что всегда можете положиться на меня. Вы для меня как родная дочь. Я искренне всей душой болею за вас и люблю». «Знаю, и очень вам благодарна». «Чем я могу вам помочь? Может, снотворного, чтобы вы выспались? Ваша болезненная бледность вызывает у меня беспокойство». «Мне ничего не надо, но, пожалуйста, помогите моему отцу. Неужели нет ничего, что может вырвать его из лап болезни?» — расплакалась Амаль. «Не плачь, доченька, мы делаем все возможное. Да укрепит Аллах здоровье короля. Будем молиться за него. Аллах милостив, он не оставит нас». Обняв девушку, стал гладить ее по голове. «Тебе сейчас о себе надо думать, о своем будущем, доченька. А заботу о короле оставь нам, его преданным рабам». «Спасибо вам большое, устаз Мустафа. Вы очень добры». «Я очень беспокоюсь о тебе, доченька. Твое замужество — это вопрос государственной важности. Не могу не спросить, когда состоится процесс бракосочетания, не решили еще?» «Думаю, на следующей неделе. Отец пожелал не откладывать ее больше». «Дай Аллах, все будет, как задумано. Я буду молиться за вас». Опять положив руку на грудь, низко наклонил голову.